Глава 11. Жаль, что работа не волк и в лес не убежит, а то бы в самом деле послал бы ее куда подальше. Часа за три утомительной пахоты я так навкалывался, что с трудом волочил ноги. Тяжеленные носилки оттягивали руки, дико болела спина, голова начинала кружиться. В этот момент охранники объявили перекур и раздали по банке тушенки на троих. «Жрите, братцы, кролики, и отдыхайте. Через 40 минут продолжим». Работяги увлеченно заскребли ложками, передавали банки по кругу. Я был последним в нашей троице и не удивился, когда обнаружил, что мои товарищи по несчастью практически ничего мне не оставили. Похоже, здесь каждый сам за себя. «Благодарю за щедрое угощение», — сукаризной произнес я, но меня не слушали. Никому моя личность не была интересна, я даже удивился. Обычно новый человек всегда окружен повышенным вниманием на любой станции. Все норовят расспросить, узнать новости, сплетни. Может услышать что о потерявшихся родственниках. Но аборигенам было не до меня. То ли народ подобрался равнодушный, то ли других забот хватало. Никто даже не поинтересовался, как меня зовут. Ладно, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Кроме того, не больно и хочется разговора разговаривать. Устал так, что язык на плече. Мужики устроились кто где, закурили. Я сел на перевернутое вверх дном ведро, прислушался к начавшемуся разговору. Темы были обычными, бытовыми. Все дружно обругали главу администрации, перечислили перенесенные по его милости обиды, добрались до начальничка рангом поменьше и перемыли им кости. По всему выходило, что на станции дурак сидит на дураке и дураком погоняет. Потом русло беседы перекинулось на женщин. Дружнее всего обсуждалась какая-то Зинка, у которой было за что подержаться. «Титьки, во, корма, во такая!» Но она курва блюла себя и лапать никому не позволяла. Мужиков это и оскорбляло, и одновременно приводило в восторг. А затем как-то само собой в ход пошли разного рода байки, страшилки, за истинность которых никто не мог положиться. Но тем не менее, рассказывали их с таким придыханием, будто это и есть самая взаправдошная быль. «Много под землей странного, загадочного», — говорил, прищурив левый глаз, Егорыч. Мужичонка в заломленном набок черном, испачканном в саже триухе. «Вроде и не первый годок мы тут, пообжились уже, пообтерлись, но половину всех тайн так и не разузнали. Взять, к примеру, путевого обходчика. Мне знакомый с двадцатки баял, что видели они у себя на станции призрак в виде пристранного человека в старинной форме железнодорожника. Ходит он по туннелям, молоточком постукивает, с фонарем рельсы осматривает и все матом ругается. Дескать, довели метро до совершеннейшего безобразия. Работать никто не хочет, порядок не наводит, Сталина, говорит, на вас нет. Уж он бы вам показал. И все к тому выходит, что родом этот фрукт еще из времен начала советской власти, чуть ли не с первых пятилеток. Пытались разговорить его, а он на вопросы не отвечает, знай, бубнит под нос свое что-то. А еще говорят, что обходчик этот иной раз и помочь может, вступил в беседу мой напарник, тип, с которым мы таскали носилки. Это как? Заинтересовался Егорыч. Я, конечно, за всю правду поручиться не могу. Но ежели кто-то обходчику по какой-то необъяснимой причине приглянется, так он может любимчика своего из затруднительного положения выручить. Слышал, что одного солдата, которого чуть было не засыпало в туннеле, аккурат после бомбежки, обходчик этот тайными путями на станцию к людям вывел. И плату никакую не потребовал? Не, ничего не попросил. Да и что с солдата возьмешь-то? «Брешут, скорее всего», — решил Егорыч. «Вся эта потусторонняя братья, на нас с вами ноль внимания, фунт презрения. Мы для них тля, плюнуть и растереть. Зачем им с нами вошкаться?» «Мало ли», — неопределенно пожал плечами мой напарник. «Тем не менее, о спасенном солдате многие болтают. Я не раз и не два слышал». «Не раз и не два», — передразнил Егорыч. «Один дурак сказал, второй подхватил, и понеслось». «За что купил, за то и продаю». Напарник заткнулся и больше в разговор не встревал. От рассказа Егорыча у меня почему-то мороз пошел по коже. Ужас, как не люблю всякую потустороннюю нечисть. Тем более мне и самому было что вспомнить. Загадочная история случилась со мной еще в первый год пребывания под землей. Я был тогда по всем меркам сопляком. В поисковые партии меня не снаряжали, но определенным доверием я пользовался. Во всяком случае, охранять второстепенные посты уже ставили. Сейчас смешно вспоминать, но тогда меня аж распирало от важности. Я был самым младшим в наряде. Ровесники о такой чести не могли и мечтать. Выпало как-то мне сторожить склад стройматериалов. Стоял я на часах, вместо автомата дали мне резиновую милицейскую дубинку, демократизатор называется, типа лупи по башке всем, кто не нравится. Упрашивал я тогда начальство, чтоб хоть пистолет выдали, пользоваться им умел, ничего в этом особо выдающегося не было, но над просьбой моей лишь посмеялись. Дубинки, отвечают, достаточно. Зачем мальцу огнестрельное оружие? Опасно. Раз в году и палка стреляет. Предполагалось, что для меня главное – своевременно кликнуть подмогу, а уж минуту-другую с этой дубинкой я продержусь. Да и не пользовался склад повышенным вниманием у всякого варья, тем более, что основную их породу давно повывели, а редкие крысы постепенно вымирали как вид. Под землей ты как на ладони, всем виден, а это и хорошо, и плохо. Освещался пост одинокой лампочкой, горела она возле входа. Обойдешь склад вокруг, осмотришь, все ли в порядке, и рысью назад, на огонек. Что с пацана возьмешь? Страшно было. Оставалось мне до конца смены полчаса, может, минут 25. И тут вдруг лампа замигала и погасла. И остался я один-одинешенек в абсолютной мгле. То ли коротнуло что-то, то ли генератор автономный накрылся. Сейчас уже и не помню. Когда вокруг темнота, вечно мерещится всякая дрянь. Невозможно отделить реальность от того, что на деле творится лишь в твоих фантазиях. Хоть и были у меня спички, но зажечь костер я не решился. Мало ли, спалю все, пожар устрою. Мне тогда головы не сносить. Уроют, на возраст не посмотрят. С меня спрос как со взрослого был. Стою я сам не свой. Душа в пятки забилась, сердце колотится, вот-вот из груди выпрыгнет. Надо же, именно в мое дежурство такая оказия произошла. Нет бы сменщику моему подфартило, Кольке Смирницкому. И только подумал о нем, как, глядь, легок на помине. Выступает прямо из самой темноты фигуры и прямо ко мне. Это я потом его узнал, а сначала-то испугался. «Стой, — говорю, — кто идет?» А самому страшно до ужаса. Не приведи Господь, мерзость какая сейчас из темноты выпрыгнет на меня. У страха глаза велики, чего только не напридумываешь. А уж когда наслушаешься, как поисковики рассказывают о кошмарах, что наверху творятся, так фантазия одну картинку мерзопакостней другой подкидывает. А от этого еще сильнее пугаешься. Накрутишь себя вплоть до обморока или намокания штанишек. Но нет, на сей раз я удержался, тем более, что из темноты мне спокойненько так отвечают. «Вот даешь, лось, не узнал, что ли? Это ж я, сменщик твой, Коля!» Ох, как я обрадовался! Все ж вдвоем куда веселее, чем одному. «Иди, Коляныч, сюда, только осторожно!» Подошел ко мне Колька, рядышком встал, а меня от такого соседства вдруг пробирать начало чем-то ледяным. Кровь почему-то застыла, а на лбу испарина выступила. Ничего понять не могу. «Чего случилось, Колян?» – спрашиваю. «Куда свет пропал?» А он вроде как рукой машет, дескать, пустяки, мало ли что в жизни бывает. И потом за могильным голосом говорит: «Вот что, Саша, я ведь твоих мать и отца видел. Привет они тебе передать просили». Я аж обалдел. «Ты что, белины объелся? Они ж приставились во время войны. Ты что такое городишь?» «Ничего я тебе не горожу. Видел я их, просьбу передал. А сейчас пока ухожу. Прощай, Саня». И исчез. Как сквозь землю провалился. Волосы у меня на загривке от таких чудес сами по себе дыбом встали. Даже перекрестился. А потом свет загорелся, видать, починили его. Пришел сменщик, как и положено, вовремя. Но только другой. Не Смирницкий. Где он, удивляюсь? Не жди, Саша, не будет его. Оказывается, Коляна моего еще часа два назад кто-то ножичком пырнул и на тот свет отправил. Хватало у него недоброжелателей из-за дурного характера. Вот и выходит, что общался я в тот день не с кем-то иным, а с натуральным призраком. Однако историю эту никому и никогда не рассказывал. Знал, что не поверят. Да я порой и сам себе не верю, хотя знаю наверняка, что в тот день не спал ни капельки, и ничего мне присниться не могло. Видимо, и впрямь соскучились по мне родители. Весточку прислали, пусть и не столь обычным образом. Потом специально просил священника, чтобы молебен в их честь отслужил. Вот после этого случая с Коляном я ко всякого рода мистике отношусь с настороженностью, любопытством и страхом. Много на свете есть загадок, отгадать которые нам не под силу, но и вранья тоже предостаточно. А про путевого обходчика я слышал еще до войны. Есть куча всяких городских легенд, пацаны их обычно друг дружке по секрету пересказывают. Черная-черная рука, гроб на колесиках, да всякой всячины полно. Не истощим народ на выдумку. Хотя в выдумке той не все неправдой бывает. Я раньше в это не верил, но с годами скепсис подрастерял. Мир куда сложнее, чем кажется некоторым материалистам. Надо лишь научиться зерна от плевел отделять. Тогда многое перед тобой в необычном свете откроется. Кроме того, есть у меня и другие, не менее интересные знания, связанные с детством. Довелось мне и дружкам моим в далекие славные денечки, когда человечество еще не мыкалось под землей, а смело выходило из метро на поверхность, встретиться с удивительным, потрясающим всякое воображение явлением. Мы тогда еще не слышали мудреного иностранного термина «аномалия», но сейчас, когда мой словарный запас ощутимо расширился, я могу сказать с твердой уверенностью, что да, мы столкнулись с самой настоящей аномалией. «И была она...» «Чё расселся? Работай давай!» Грубый голос выдернул меня из задумчивого состояния. Недовольный охранник возвышался надо мной неприступной башней. За размышлениями я не заметил, как отведенное под перерыв время истекло. Остальные работяги уже давно взяли в руки инструмент. «Понял, командир, только не надо шуметь». Я поднялся, отряхнул одежду и с тоской посмотрел на носилки. «Мать моя женщина, это сколько же еще над нами измываться будут? Мы ж не шахтеры какие, честное слово».